Возвращение. «Что тут за жизнь?» — говорит Мазила. «Я от этого там отвык, и все это мне кажется чудовищно нелепым. Как тут работают? В 2-3 года бюстик какого-нибудь героя, деятеля, артиста, надгробие. Ну, если вождь, да еще в рост, большая удача, несколько иллюстраций к убогой книжонке, одно полотно на районной выставке, портретик в клубе, награды и звания бог весть за что, но только не за реальный вклад в искусство, а рецензии, а искусствоведческие книги, об этом даже не стоит говорить, тоска зеленая. Такого вроде не было даже 10 лет назад. «Было, было», — говорит Болтун. «Всегда так было, но были надежды и иллюзии, а сейчас и это испарилось. Осталась серость в чистом виде. У нас то же самое. Вот талантливый молодой человек начинает свою научную карьеру. Что его ждет? В лучшем случае то же самое, что ждет вопиющую бездарность. Вот взгляни журнал. 2 рецензии на 2 книги. Ты думаешь, по рецензии можно судить о том, какая из них лучше? Нет. В данном случае на плохую книгу дана прекрасная рецензия. На другую среднюю очень сдержанная. Но могло быть иначе. Если бы автор средней книжки имел более высокий чин, и рецензию дали бы лучше. Одновременно с этими книжками вышла еще одна действительно хорошая, случайно проскочила. На нее рецензии вообще нет и не будет. А если проскочит в силу исключительности обстоятельств, то еще более скромная, чем на среднюю книжку. Автор хорошей книжки на докторскую степень даже не рассчитывает, я его знаю. Просто не поставят на защиту. Автор плохой уже защитился и уже выдвинут в академию. Автор средний поставлен на очередь на защиту. Это не исключение, это типично. У нас отсутствуют нравственные принципы и традиции, по которым какая-то влиятельная категория лиц отдает предпочтение действительно более ценным и талантливым продуктом творчества. А раз так, снижается число лиц, живущих с учетом того, что справедливая оценка их творчества возможна. Лишь единицы оказываются способными противостоять этой ситуации. А они не делают погоды. Они или погибают, или выбрасываются вон. В результате искажаются все оценки. Категории, выработанные для оценки подлинно талантливых и трудоемких продуктов творчества, переносятся на бездарную халтуру с таким видом, как будто это настоящее искусство, настоящая наука. Серость торжествует. Официально устанавливается система лжи, покрывающая все это. Одним словом, бездарная имитация творчества – и все окружающие его ситуации занимают место настоящего нормального творчества. Итог – одуряющая скука. Иногда какие-то группы людей на время впадают в заблуждение относительно каких-то явлений культуры. Но оно быстро проходит или не затрагивает общей атмосферы серости и скуки. И жизнь начинает измеряться десятилетиями. Проходят десятки лет, прежде чем творческий человек – накопит какой-то заметный минимум, свидетельствующий о том, что и он кое-что сделал. Тут можно ввести математически точные формулы, позволяющие предсказывать перспективы личности. «Но они ни к чему», — сказал Мазила, — «и без них всем все ясно с самого начала. Вот посмотри, на что я могу рассчитывать на ближайшие 5 лет». По деньгам это больше, чем достаточно. С точки зрения творческой, это работа 5 минут. С точки зрения технического исполнения, это адский труд, так как, ну, сам знаешь, как у нас работают. Возражение учителя. Прочитав проект программы, предложенный Хмырем, учитель согласился, но высказал некоторые возражения. Согласно последнейшим данным науки, и банец не может подохнуть от скуки. Кто думает так, заблуждение печальное. Скука есть жизнь, бытие изначальное. Ведь мы не стихийные, мы строго научные. Мы — скука в работе. Мы праздники скучные, мы — скука в семье и внебрачных скитаниях, в очередях бесконечных торчаниях, мы — скука в учении и в муке творчества, и даже в мучении противоборчества, в хвастливом вранье и в истерике критики, и в текущем рванье, и в наружной политике. Мы кто? Мы продукт всей прошедшей истории. Мы скука не как-нибудь, а по теории. Тоска перманентная, зевота исконная, серость заветная, занудность законная. Считают науки, доказано строго, подохли от скуки, туда им дорога. «Отличная основа для раскола», — сказал Балда. «Самое время». Всякое серьезное политическое движение начинается с раскола и размежевания. Только давайте расколемся пополам и по жребию. И пусть потом история зайдет из-за этого в тупик. Вот смеху будет. Из-за расколов тупиков не бывает, сказал учитель. Расколемся пополам, будут задние и передние. Представляете, фракция задников и фракция передников. Лучше задниц... «И передниц», — сказала сожительница. «Ого», — сказал хмырь, — «наши бабы выходят на политическую арену. Быть беде». «Точно», — сказал лапоть, — «забегаловку собираются закрыть на учет».